Глава сороковая. Ланс отправил сообщение Броуди и Шарпу. «Ты в порядке?» — протянул ему руку Морган. Ланс взял ее. В мире неуверенности, полном лжи и предательства, Морган предлагала ему искренность, поддержку и заботу. И он был бы сумасшедшим, если бы хоть на секунду захотел отвергнуть ее любовь. «Она меня любит. Когда все закончится, он даст волю своим чувствам, а сейчас... Сейчас ему надо было продолжать плыть вперед, чтобы не утонуть». «Нет, да, не знаю», — признался он честно. «Ты выглядишь сердитым». «Да, я злюсь». Ланс стиснул свои челюсти так крепко, что смог бы раздавить зубами орех. «Мой отец так и останется ненайденным, а те, кого он считал своими друзьями, беспокоятся только о себе, врут полиции и, возможно, запутывают следствие». «Понимаю», — кивнула Морган. «Но ты не получишь от Стэна никакой информации, если будешь слишком агрессивен. А если свесить его из окна за лодыжки? Пожалуй, это убедит его сотрудничать с нами». Морган сжал его пальцы. «Пусть это будет план Б. А план А — разговорить его, не прибегая к силовым методам убеждения. Но что, если Стэн сам имел какое-то отношение к исчезновению Вика Крюгера или покушению на его мать?» «Я не хочу втягивать тебя во что-то опасное», — сказал Ланс. «Я слишком сильно люблю твоих девочек, чтобы подвергать риску жизнь их матери. Позвони Стэну и договорись с ним о встрече где-нибудь в публичном месте». Публичное место также могло удержать Ланса от избиения человека до полусмерти. Морган набрала номер мобильника Стэна и включила громкую связь. «Здравствуйте, мистер Адамс. У нас с Лансом Крюгером появилось к вам еще несколько вопросов. Вы не смогли бы уделить нам немного времени сегодня вечером?» «Наверное, нет». Невнятно прозвучали слова Стэна, приглушенные другими голосами и помехами на линии. «Наша компания столкнулась с одной проблемой, требующей безотлагательного решения. Ваши вопросы не могут подождать до завтрашнего утра?» «К сожалению, нет», — сказала Морган. «Это очень важно». «Хорошо», — произнес Стэн, — «но вам придется подъехать ко мне в офис». И, не попрощавшись, он оборвал разговор. Морган выехал из больничной парковки. Ее мобильник зазвонил, она передала его Лансу. «Сообщение от Стеллы сможешь прочитать?» Ланс набрал ее пароль и прочитал сообщение. «Стелла спрашивает, где ты? Будешь отвечать?» «Нет», — вздохнула Морган. «Ты же сообщил Броуди, что сумел выяснить, дед. Она сообразит, куда мы поехали». Через несколько минут мобильник оповестил о входящем звонке. Ланс прочитал имя на его экране. «Это твоя сестра». «Не отвечай ей», — сказала Морган. «Раз они с Броуди взяли на себя расследование об отравлении твоей мамы, она имеет все полномочия запретить нам встречаться со Стэном». Ланс опустил телефон. «Прости, что так получается. Мне не хотелось, чтобы вы со Стеллой поссорились». «Не в первый раз». Морган свернула налево на главную дорогу. «Ты известил Шарпа, куда мы поехали?» «Послал ему подробное сообщение». «Хоть кто-то знает». Бухгалтерская фирма находилась в пятиэтажном офисном здании, возможно, самом высоком в этой сельской общине. Ланс и Морган зашли в холл и на лифте поднялись на четвертый этаж. Фирма Стэна была маленькой, два старших бухгалтера, два младших, да десяток административных работников. Но их кабинеты занимали весь этаж. На стене напротив лифта большими серебристыми буквами было выведено «Адамс и Букер». В унылой серо-черной приемной Морган передала свою визитку сидевшей за стойкой брюнетке средних лет. «Мы приехали на встречу с мистером Адамсом». За спиной секретарши суетились взволнованные люди. «Он вам назначил?» — спросила брюнетка. «Да», — мило улыбнулась ей Морган. Ланс и не попытался ей подражать. Он не смог даже натянуть на лицо дружелюбное выражение. Парень пристроился за Морган и приложил все усилия, чтобы показаться брюнетке безобидным. Но, судя по тому, как опасливо покосилась на него секретарша, преуспел он в этом мало. «Вторая дверь налево», — указала она на коридор. Морган пошла впереди Ланса, во взгляде, который она кинула на него через плечо, промелькнуло беспокойство. Как будто он собирался учинить над Стэном насилие. Нет, Ланс этого делать не собирался, хотя и мог бы. Он желал услышать правдивые ответы на их вопросы. Он хотел засадить за решетку человека, причинившего вред его матери. Он хотел узнать, что случилось с его отцом. Он жаждал справедливости. Дверь в кабинет Стэна была открыта. Зайдя с Морган внутрь, Ланс ее прикрыл. В брюках цвета хаки и голубой рубашке, застегнутой на все пуговицы, Стэн выглядел так, словно приготовился к игре в гольф. Когда Морган с Лансом вошли, он оторвал глаза от своего монитора и, встав, протянул им руку. Обменявшись с ним рукопожатиями, Морган и Ланс сели в кресло лицом к рабочему столу Стэна. «Спасибо, что так быстро согласились нас принять», — начала была Морган, но Стэн оборвал ее. «Вы сказали, что у вас всего несколько вопросов, у меня мало времени». Пустился он обратно в свое кресло. «Надеюсь, с вашей фирмой ничего серьезного», — сказала Морган. «Нет», — отмахнулся от ее участливости Стэн, — «просто срочный запрос от клиента». «Вы молодцы, что готовы задержаться на работе ради клиента». «Это один из самых крупных наших клиентов», — пояснил Стэн. «Такое случается». От этого короткого вступительного разговора у Ланса появилась изжога. Положив руки на колени, он наклонился вперед и сосредоточил на лице Стэна все свое внимание. «Вчера вечером моя мать пострадала от передозировки лекарств». «Да что вы!» — откинул голову назад Ланс. «Мне очень жаль. Она... Ее жизнь все еще висит на волоске», — сказал Ланс. «Вы разговаривали с ней по телефону на этой неделе?» Рука Стэна опустилась на его блокнот, он поиграл со скрепкой, крутя ее между пальцами. «Я звонил ей вчера». «Вы не заезжали и не виделись с ней?» — спросил Ланс. Стэн покачал головой. «Нет. Я предложил ей встретиться, но Дженнифер сказала, что не принимает гостей». Последнее утверждение было хотя бы правдой. Но разве мог Ланс поверить Стэну на слово? Он уже уличил его во лжи. «А зачем вы звонили Дженни?» — поинтересовалась Морган. «После нашего с вами разговора я испытал чувство вины». Стэн уставился на кончик скрепки. «Я был Вику другом, но я его подвел. Я не уделял внимания твоей семье, Ланс. Не справлялся, как у вас дела, как вы живете. Я даже не проверил, в порядке ли твоя мать». «А где вы все-таки были в тот вечер, когда пропал мой отец?» — буквально выдавил сквозь комок в глотке Ланс. «Я уже говорил вам. Я был с Брайаном на бейсбольном поле». Облизал губы Стэн и снова завертел в пальцах скрепку. «Да так нервно, будто его клюнул жареный петух». Грудь Ланса стиснула напряжение. Он с трудом подавил в себе жуткое желание перегнуться через стол и задушить Стэна его же собственным воротником. «Как интересно», — заговорил Морган в тоне перекрестного допроса. «А вот нам известно, что Брайан солгал про ту ночь. Он не был с вами». Стэн выронил из пальцев скрепку, но ничего не сказал. «Почему вы солгали полиции?» — спросила Морган. Ее вопрос погрузил Стэна на несколько секунд в глубокую задумчивость. Его пальцы отыскали скрепку на блокноте и снова принялись ее теребить. О чем он размышлял? Сказать ли правду или еще одну тщательно продуманную и витиевато сформулированную ложь? И как им понять, где в словах Стэна правда, а где нет? Ланс выпрямился и положил руки на подлокотники. Ему надо было их чем-то занять. На тот случай, если желание свернуть шею Стэну станет неодолимым. К счастью, рядом с ним была Морган. Она следила, чтобы его не заносило. «Потому что меня об этом попросил Брайан», — признался Стэн, и в его тоне заскользило отвращение. «Полагаю, вам известно, с кем он был в тот вечер?» «Да, с Мэри Фокс», — подтвердила Морган. «Брайан не хотел, чтобы об этом узнала Натали». Стэн бросил свою скрепку, сплел пальцы рук и положил их на свой блокнот. «Вы должны понять, никакого преступления мы не совершили. Брайан просто не хотел, чтобы его брак разрушился из-за ничего». «Мой отец был ничем?» — уточнил Ланс. Стэн моргнул. «Я совсем не это имел в виду. Мы не думали, что с твоим отцом стряслось что-то плохое. Он постоянно находился под большим давлением. Мы решили, что он просто сорвался и уехал куда-нибудь на пару дней. Расслабиться. Вик был мне хорошим другом». «Видать, не настолько хорошим, чтобы вы с Брайаном сообщили полиции точные сведения», — парировал Ланс. «Вы прикрывали Брайана, чтобы он мог изменять своей жене», — вставила Морган. Стэн опустил голову на сцепленные руки. «Мне нечего вам возразить, но брак Брайана был его делом, не моим. Я не думал, что это могло быть связано с твоим отцом». «А потом», — Ланс ощутил во рту горечь, — «когда стало ясно, что отец никогда не вернется». Плечи Стэна сгорбились. «Рассказав следователю одно, мы не могли уже поменять показания. Я понятия не имел, где мог быть Вик. Я знал только, где находился в тот вечер Брайан и с кем он там был». «Тогда я не видел никакой взаимосвязи между твоим отцом и Мэри, Ланс». Стэн поднял подбородок и посмотрел парню прямо в глаза. «Прости, припозднился ты со своим извинением», — Ланс сглотнул. «А где вы были сегодня после обеда?» — спросил Морган. «Здесь. Весь день», — махнул рукой на свою закрытую дверь Стэн. «Секретарша может за меня поручиться». «И все-таки, где вы были в тот вечер, когда исчез мой отец?» — спросил Ланс. «Дома. Один». Стэн на долю секунды отвел глаза в сторону. Над его верхней губой проступили капельки пота. «Лжет. Больше ничего придумать не можете?» Пальцы Ланса впились в подлокотники. «Мы знаем, почему лгал Брайан», — встрял Морган. «Но я сильно сомневаюсь в том, что вы дали полиции ложные показания только для того, чтобы жена Брайана не узнала, что он ходит налево. Мы уже убедились, что вы не самый верный друг. И раз вы солгали полиции, значит, и у вас рыльца в пушку». Стэн сжал губы так, словно не желал, чтобы с них сорвалось еще хоть слово. «Вы видели Брайана и Мэри в тот вечер?» — спросил Ланс. Молчание. «Вы были в Пи-Джей?» — продолжил давить парень. «Мне больше нечего вам сказать», — указал Стэн на дверь. «Пожалуйста, покиньте мой кабинет и больше не возвращайтесь. Не вернемся. В следующий раз вам придется общаться не с нами, а с шерифом». Ланс резко встал, ему уже не терпелось натравить на Стэна Кинга. Морган держала его руку всю дорогу до выхода. Ланс не запомнил ни как они спускались на лифте, ни как пересекали холл. Его привел в себя только холодный ветер, хлестнувший силой по лицу. «Он соврал», — сказал Ланс, направившись к джипу. «Он не был дома один». «Возможно», — согласилась Морган. «Только что же он такое делал, ради чего стоило солгать полиции? И как нам выяснить, где он был спустя 23 года?» «Он не был женат, значит, скрывать от жены свои похождения, как Брайану, ему было незачем». Ланс взялся за ручку дверцы и произнес поверх крыши машины. «Может, он встречался с замужней женщиной?» «Может быть, но зачем ему это скрывать по прошествии стольких лет?» — усомнилась Морган. «Мне кажется, он делал что-то незаконное. Что-то, что может повлиять на его жизнь даже сейчас, выплыви правда наружу».